Глава 4. Обнаруженная слабость. Я направился в ангар, чтобы участвовать в гонке на воздушных байках. Держа в руках шлем, я разговаривал с Люксоном, который был прикреплен к байку. «Не слишком благоразумно с вашей стороны заниматься этим только потому, что вы не хотите разозлить герцога, который вас поддерживает. Как насчет оставить это на одного из замечательных последователей Анжелики? Такая роль точно подходит мобу. Обычно это я делаю ироничные замечания. Какой я моб?» По правде, я был просто парнем из академии, в котором не было ничего примечательного. Я не был ошеломительно красив, как Юлиан и другие. Обычный человек с черными волосами и темными глазами. Однако, я не ненавидел такого себя. Ну и что я посредственность? Разве это не замечательно? Я любил себя таким. Да уж, хотелось бы иметь положение позначительнее. А то, боюсь, я стану одним из последователей злодейки. Ладно, пожалуй, время начинать. Люксон вставил провод, идущий из его сферического тела в воздушный байк. Похоже, он его модифицировал, но, судя по всему, у него были сложности. Они сказали, 10 минут вам более чем достаточно. Кажется, вы стали жертвой издевательств. Вам вроде как пытались создать проблемы с двигателем. Как-то эти ребята чутка слишком сильно меня ненавидят, а? Все студенты Академии после дуэли будто стали врагами. Никаких сомнений, вас ненавидят студенты во всей Академии. Вам стоит быть внимательным к тем двум, с кем у вас хорошие отношения. Возможно, мне стоило бы назвать их друзьями, вот только вы видите их как представителей противоположного пола. Друзья противоположного пола, значит? Вам стоит присматривать за ними, раз они такие драгоценные друзья, хозяин. Пока не громко разговаривал с Люксоном, я подумал об этих двоих. Они были людьми, которые в нормальных обстоятельствах не могли быть друзьями. Героиня и злодейка. Не думал, что им будет так просто сблизиться. Однако, странным образом, они стали близкими друзьями. В общем-то, я не против, если между нами ничего не будет. Лучше всего прожить жизнь без всяких испытаний и невзгод. Особенно с этими двумя. Неужели вы ничего к ним не чувствуете? Эти двое определенно. Когда я заговорил, подошел старшекурсник с 3-го года. Он был высоким, с короткими волосами и крепкой фигурой. Похоже, этот старшекурсник долгое время тренировал свое тело. Шея у него была довольно мощной. Среди топовых кандидатов на этого парня ставок было больше всего. «Это ты замена для Джилка?» Старшекурсник обратился ко мне, но я не ощутил особой враждебности. «О, не самые ли это сливки среди лучших кандидатов? У вас ко мне кое-какое дело? Я тут занят немного, может, оставим это на потом?» «У меня, понимаете, двигатель не работает». Пока я говорил, Люксон спрятался за моей спиной. Этот тип был последователем Кларис. Создавалось впечатление, что эта третьегодка рядом со мной ослабил бдительность. «Так ты понимаешь, в каком сейчас положении. Тогда мне не нужно было идти и предупреждать тебя. Как бы то ни было, не ожидал, что парень с лопатой будет заменять Джилка. Не знаю, что и думать». «Парень с лопатой. Полагаю, меня так прозвали, потому что я по ошибке достал лопату на дуэли. Что там за предупреждение?» Старшекурсник состроил улыбку вроде «Зачем я это сказал?» и затем сделал серьезную мину. «Позволь мне заранее извиниться. Я не держу на тебя обиды, но я выложусь на полную и собью тебя на следующей гонке». «Это что, прямое объявление войны? Какой тогда смысл пытаться извиниться? Я ненавидел боль. Тебя заставили пройти через что-то такое? Кларис тебе угрожала?» «Да нет же». Старшекурсник обиделся на мою шутку. Но вскоре до него дошло, и он извинился. Затем он прочистил горло и рассказал о его и Кларис положении. «Моя семья из дворян с низших кругов королевского двора. Кроме нашего чина, мне нечего наследовать. Этот старшекурсник числился в обычном классе и был одним из последователей Кларис. И похоже, он был у нее в долгу. И моя госпожа добра ко мне. Она признала мой талант в вождении байков и поддержала меня. Благодаря ей у меня большие шансы после выпуска получить продвижение». Старшекурсник счастливый, но в то же время печальный, нежно положил руку на свой байк. «Она добрый человек, мы восхищаемся ей. Другие девушки жестоки, и я слышал, как другие последователи жалуются на своих госпож. Отчего нам еще радости быть с ней?» Я продолжал молчать, и старшекурсник заговорил о своем прошлом. «У дома моей госпожи есть стадион для гонок на байках. Я мог свободно им пользоваться, поэтому у меня не было проблем с тренировками. Этот парень Джилк тоже использовал его даже до того, как их помолвка была решена. Госпожа наняла для него тренера и даже подарила ему байк. Она поддерживала его с улыбкой. Это было радостно, но в то же время и горько. И все же, этот ублюдок Джилк в тот раз так легко сказал ей, что разрывает помолвку. Даже когда моя госпожа пыталась увидеться с ним, чтобы его разубедить, он не захотел даже встретиться. Я невольно даже разозлился. Я был обязан побить Джилка за это. Я прощаю тебя, старшекурсник. Постарайся на славу. Однако, все же надеюсь, что он меня не собьет. Но раз так, может, будем жить дружно? Прости. Я сочувствую тебе эмоционально, но приказы моей госпожи абсолютны. Мы обязаны безоговорочно следовать ее приказаниям. Мы обязаны делать это любой ценой, даже если для этого нам придется отдать жизнь. Какая могучая решимость. Именно из-за такого обожествления Кларисс так популярным. Затем старший курсник заговорил о перемене Кларисс. «Я слышал о том, что произошло в медкабинете. Наверное, это невозможно, но я надеюсь, что ты не будешь думать плохо о нашей госпоже. За летние каникулы она изменилась. Она покупает рабов и неистовствует с ними ночи напролет. В прошлом она была совсем не таким человеком. Покупать рабов и заниматься этим каждую ночь? Так делают многие девушки, включая мою сестру. Я не особо удивился. Таким вещам у меня уже иммунитет. В конце концов, это произошло. Кажется, мир этой утомой игры пустил меня в свои корни». Такие вещи совсем не норма. Было горько признавать, что я на мгновение подумал иначе. «Если так сочувствуешь, может, поддашься немного?» Старшекурсник улыбнулся. «Значит, мне тебя не убедить? Похоже, тебе все равно, чтобы я не говорил. Но это ничего. Я просто хотел пожаловаться вслух. Можешь не обращать внимания». Глядя на то, как старшекурсник уходит, я забрался на сиденье своего воздушного байка и надел шлем. Я туго стянул крепление шлема на подбородке. «Модификация воздушного байка завершена». «Вот как?» «Хозяин, вы намерены победить даже после таких слов?» «Конечно. С моей стороны это будет неправильно. Но я поставил на себя большую сумму. Когда студенты услыхали, что я буду заменять жилкой и поеду на байке, подготовленном академии, они наверняка подумали, что мне не победить. В сравнении с теми, кто сам дошел до финала, я был очевидным аутсайдером. Иными словами, я был наименее вероятным победителем». «Не думаю, что вам нужны деньги. Начать с того, что у вас есть я, а значит, вы не будете ограничены в средствах к существованию, хозяин». «Ну и дубина. Женитьба-то мне это не поможет. Совершенно бесполезный ИИ. Кроме того, еще не просто хотелось победить. Я любил побеждать, а еще... Хочу увидеть раздосадованные лица тех, кто думал, что я проиграю. Ради этого я выиграю турнир. Ставка сделана. Мой считать, что это дополнительный стимул. Какое милое у вас хобби». «Как бы я хотел такой же непробиваемый, бесстыдный дух, который ничего не чувствует, пользуясь моей силой, чтобы грязно выиграть игру. Не слишком ли эта штука меня ненавидит?» Сейчас, когда гонка была готова начаться, в небе парили воздушные байки. Ощущение, что ты паришь в воздухе, на байке освежало. Но только если не смотреть вниз, сам трек тоже был неплохим. Зрители были в восторге, когда все воздушные байки взмыли вверх. Среди этих байков некоторые принадлежали участникам, которые окружали меня. Каждый из них не скрывал враждебности. «Здоров, а мы тебя ждали. Сегодня ты заплатишь за то, что сделал в тот раз. Это вообще кто? Кажется, он второгод, но я его совсем не припоминаю. Пока я пытался его не замечать, он врезался в мой байк. Не игнорируй меня, первокурсник поганый!» Я насмешливо рассмеялся. «Конечно, с чего бы мне помнить такой мусор? Скажи свое имя, я передам ему одному герцогскому дому. Давай, скажи мне». Намекая на мою близкую связь с домом герцога Редгрейва, я вежливо поставил на место парня, с которым говорил. Возможно, это делало меня похожим на мелкую рыбешку, прячущуюся за гигантом. Ну и что? Это было довольно забавно. Парень цокнул языком и отодвинулся подальше. Все участники, собравшиеся на стартовой точке, сохранили в уме цвет моей одежды. В разных частях поля были расставлены препятствия. «Смотрю, вы как всегда извите. Я ведь совершенно серьезен. Так почему беды всегда летят на мою голову? Боже, боже!» «Что посеешь, то и пожнешь. С недавних я стал задумываться, может, вы просто хотите покрасоваться? Глядите, сейчас начнется». Я посмотрел вперед и увидел судью, который выстрелил из ружья в небо. Это послужило сигналом, и все байки синхронно пришли в движение. И я был первым. А нет, вы полностью окружены. «Вот черт! God damn!» «Так говорите, вы были в прошлой жизни японцем? Мне просто захотелось попробовать сказать так». Как только началась гонка, участники окружили меня своими байками и начали атаку. Они врезались в мой воздушный байк и пинали его. «Что за жестокие люди? Отправляйся в ад, демон! Из-за тебя я по уши в долгах! Давай, разбейся уже где-нибудь!» Хотел бы я, чтобы эти возмущенные крики были обычным недопониманием. «Вы всего лишь пожинаете последствия своих ошибок, тупицы! Идите сами где-нибудь разбейтесь!» Люксон был изумлен, когда я пнул в ответ парня, который пнул меня. Какая жалкая беседа. Это и вправду заставляет осознать, что конфликт может возникнуть только у людей одного уровня. Я защищался сверху, снизу, слева, справа и спереди, чтобы выдержать атаки окруживших меня людей. «Ай, кто бросил эту штуку? Надеюсь, ты готов встретиться лицом к лицу?» В плотной лоджии, отдавшейся ауре высшего класса, собрались студенты, чтобы поболеть за гонщиков. «Давай же, вот сюда, врежь ему посильнее!» «Эй, ты че с ним так мягко?» Все восторженно болели за студентов, нападавших на Леона. Анджи схватилась за голову от боли. «Их недовольство будет накапливаться, даже если мы попытаемся их остановить. Леон тоже говорил, что ничего, если они немного выпустят пар. Но эта безжалость ничем я ожидала». Ливия была вся в слезах. «Мне так жаль Леона. Леон, я знаю, ты не сделал ничего плохого. Хотя вообще... Анжи утешила Ливию, которая пыталась как-то заступиться за Леона. «Тебе не обязательно заходить так далеко. В этом есть и его вина. Однако, даже если это будет только мы одни, но мы можем поболеть за Леона. Так или иначе, иронично, что людей, которые связаны с Кларис, даже и близко нет». Последователи Кларис пытались помешать Леону. Однако, прежде чем они смогли его окружить, другие парни слетелись на Леона и стали отчаянно на него нападать. Вместо того, чтобы подобраться ближе, последователи Кларис в явном замешательстве нерешительно двинулись вперед. Леон избегал всех опасных ранений, но Анжи, в раздражении наблюдавшая за гонком, сжала руку в кулак. Вслед за этим появилась графская дочка с самого первого дня школьного фестиваля. С улыбкой она выглянула за стекло на гонку. «Твой последователь действительно мерзкий тип!» Анжи оборвала графскую дочь, думавшую, что Леон был ее последователем. «Он не мой последователь!» «Да мне все равно! Важно то, что он твой коллега! Из-за вас, ребятки, мой дом ругал меня так долго!» Она назвала королеву Милейн старухой, а затем еще спровоцировала инцидент со своими личными слугами. Из-за этого, похоже, графскую дочь резко отругала ее семья. Ее последователи были рядом, но вот личных слуг нигде не было видно. Анжи насмешливо рассмеялась. «Если ищешь на кого свалить вину, как насчет винить свою недальновидность?» Графская дочь с острым взглядом и черными кругами под глазами, казалось, уже готова была наброситься на Анжи. Ливия встала перед ней. «Не смей трогать Анжи!» «Ливия!» Ливия смогла немного успокоить Анжи, но девчонка сощурила глаза. «Не вмешивайся в наш разговор, жалкая простолюдинка!» Ливия вздрогнула, когда ее назвали простолюдинкой, а в этот раз Анжи вышла вперед, чтобы защитить ее. Увидев это, девчонка зловеще улыбнулась. «Ты изменилась, Анжелика? Наверное, ты оробела от того, что все твои последователи тебя предали. Будь ты та, что прежде, тебе было бы плевать на простолюдинов. Может, ты цепляешься за вот эту только от отчаяния? Ты уже не та, что смотрела на простолюдинов свысока? А может, просто твой дом в упадке, и тебе остается только их общество?» Анжи бросила взгляд на девчонку, но вскоре развернулась и посмотрела на Ливию. Она хотела разрешить недопонимание, но слова едва срывались с ее рта. «Все не так, Ливия, я...» Она не могла выговорить слов, и, стыдя себя прошлую, она отвернула взгляд от Ливии. Видя, как повела себя Анжи, Ливия разрыдалась и убежала. Анжи пыталась протянуть руку к спине Ливии, но та уже выбежала из лоджии. Анжи хотела броситься за ней, но ее ноги подкосились. Она опустила протянутую руку. «Какое у меня есть право бежать за ней?» Она остановилась и вспомнила о своем прошлом. Когда речь шла о дочери графского дома, ее жизнь была несравнима даже с жизнью Леона. Она никогда не выходила на поле, и навряд ли у нее представилась бы возможность войти в контакт с обычным человеком. О чем такая, как она думала, дружа с простолюдином? «Ой-ой, она убежала. В конце концов, даже твои друзья к тебе холодны». Когда графская дочка произнесла эти слова, на лбу у Анжи вздулась вена, и она страшно посмотрела на нее. «Да что ты знаешь?» Видя, как девчонка засмеялась, Анжи звонко ударила ее по щеке. «Ты на самом деле это сделала? Ну и что? Таким ничтожеством, как ты, не стоит меня провоцировать!» Прижав девчонку к месту, когда та пыталась на нее броситься, Анжи надавил на нее своим весом, и между ними началась драка. В лоджии, в которой еще недавно было шумно и весело, стало тихо. Когда люди вокруг них попытались вмешаться, Анжи схватила девчонку за воротник и влепила кулаком ей в щеку. «Да что ты знаешь? Что ты знаешь обо мне? Я раздавлю тебя всем, что у меня есть!» Девчонка вцепилась в волосы Анжи. «Я тебе уже говорила, ты, тупая девка, не строй себя ни весь кого, раз родом из увядающего герцогского дома». Лоджия была в хаосе. Когда гонка подходила к финальной стадии, участники стали разъезжаться от меня, чтобы поднять свой результат. «Этого хватит. Мы его уже и так побили, что ему навряд ли удастся сбежать. Покедова, балабол!» Глядя на спину удаляющихся тупиц, я сжал рукоять и надавил на газ, отчего двигатель мощно зарычал. Корпус байка был помят, а щиток на шлеме разбит, но мое сердце было не сломлено. Какая неудача для этих тупоголовых, сами виноваты, что не добили меня. Пора нам в путь, Люксон. Готов в любое время. Однако странно, что судья не вмешался, несмотря на явное нарушение правил. Не слишком ли вас ненавидят? Стоило подкинуть судье немного денег. Серьезно, ваша идея худшая, как всегда. Однако думаю, остальные студенты уже успели задобрить судью, так что навряд ли согласится, если только вы не предложите больше денег, чем они. Если дело в деньгах, то мне за всю жизнь не потратить. Но мое сердце не дрогнет даже перед лицом подобной несправедливости. Парни, которые еще недавно окружали меня, теперь состязались друг с другом. Я набрал скорости и ворвался в эту заваруху. И затем оставил их позади. После того, как Люксон взял на себя управление байком, тот заработал на полную. Невзирая на мои умения, мне легко удалось обогнать участников. Эй! Я помахал рукой парням, которых это явно разозлило. «Стоило бы вас похвалить за попытку остановить меня. Хотя что с вас взять? Я даже не почувствовал, тупицы!» Проносясь мимо всех остальных участников, я начал подбираться к последователям Кларис, которые захватили гонку. В отличие от остальных, они, похоже, хотели разделить места между мной. Что ж, они довольно быстры. Мы сможем их нагнать? Какая смешная шутка. Обогнать их не займет и минуты. Когда двигатель стал работать сверх своих возможностей, даже просто удержаться на байке стало нелегкой задачей. Управление воздушным байком взял на себя Люксон. Все, что я мог делать, это отчаянно цепляться за байк, когда его мотало и крутило. «Хозяин, вы слегка запоздали с перенесением веса. Сказать прямо, с вами утомительно работать». «Это ты слишком много дергаешься туда и сюда. И еще, не называй меня утомительным. Я так и заплакать могу». Я двигал своим телом в такт движения байка и обгонял лидирующих участников одного за другим. От такого зрелища толпа пришла в ярость. Комментатор завопил, тоже ошарашенным таким поворотом. «Кто бы мог подумать, что Бальтфолд вступит в борьбу за лидерство? Такое вообще возможно? Неужели он нарушил правила и модифицировал свой байк? Им что, правда так противно видеть, как я побеждаю?» «Ну и ладно, раз так, я должен выиграть любой ценой. Я определенно хотел увидеть их рыдающие лица, что бы мне этого ни стоило. Когда я обогнал участника на третьем месте, передо мной возникло второе место. Посмотрим, как ты пройдешь сквозь это!» С улыбочкой сказал гонщик, блокируя мне путь. «Прости, как раз это и собираюсь сделать». Я сместил свое тело, следуя за воздушным байком, и в одну секунду пронесся мимо гонщика, воспользовавшись каким-то крайне хитроумным движением, и единственным впереди меня остался он. Тот самый третьегодка. Когда я попытался пройти через него через внешний трек, старшекурсник устремился прямо к цели, не пытаясь как-то мне помешать. Рывок к финишу безо всяких бесполезных глупостей. Я уже понял, что он был из тех людей, которые ненавидят всякие грязные приемы. Но теперь он это подтвердил сам. Уж прости. Когда из глушителя воздушного байка, которым управлял Люксон, вырвался огонь, тот набрал скорость, испугающую меня самого. Почуяв скорость, которая отбила во мне всякую охоту еще хоть раз участвовать в гонке на байках, мой воздушный байк пришел к финишу первым. Я победил. Как только байк снизил скорость и я снял свой шлем, я с улыбкой обратил лицо к стадиону и поднял руку. «Эй, вы все! Простите, но победа моя!» Со зрительских мест полетели предметы. «Опять ты! Верни мои деньги! Таракан проклятый!» Я помахал рукой, слушая своих шумных болельщиков. Их раздраженные лица были для меня лучшей наградой. «Хозяин!» «Чего? Я сейчас наслаждаюсь ситуацией, так что оставь меня!» «Нет, эта штука уже на пределе!» «А?» Когда я обернулся, то увидел, что от байка валит белый дым. Недаром у меня была мысль, что спине как-то горячо. Похоже, сиденье, а точнее весь байк целиком был раскален. Когда я схватил Люксона и готов уже был делать прыжок веры с байка, старшекурсник подлетел ко мне сзади и подхватил меня. Выражение его лица было мягким, но в то же время казалось, что он вот-вот расплачется. «Ты действительно меня спас!» Когда я поблагодарил старшекурсника, тот улыбнулся так, будто ему было неловко это слышать. «Да ерунда. Ты реально меня ошарашил тогда во время дуэли. Спасибо за то, что ты тогда сделал. К тому же, я смог на этом немножко подзаработать». Мы находились в медкабинете. Получив награду, я пришел к Джилку и остальным, неся с собой призовые. Я выставил на показ медаль, глядя на надутое лицо Мари. «Ах, и почему это чувство так прекрасно?» Этого бодрящего чувства у меня не было уже долгое время. Оно похоже на те моменты, когда мне удавалось поставить на место свою младшую сестру. «Гляди-ка, я победил! Ты же не забыла о своем обещании, а, Джилк?» Джилк вздохнул, видя мое ухмыляющее лицо. «Что ж, обещание есть обещание. Я сделаю все, что ты захочешь. Пока просьба, в пределах моих сил, я ее исполню». Он сказал это, чтобы установить предел того, что он согласен, но это показывало, насколько черное у него сердце. Он давал понять, что не станет ничего делать, если не захочет. Пренеприятнейший человек. Вот почему эти целевые персонажи из Атомы игр худшие. «Ну и что ты планируешь заставить его делать? Поставишь голым в стойку на руках?» Кайл сказал мне это прямо в лицо, закинув руки за голову. «А он не слишком дерзок для того, кто говорит с бароном?» «Ты идиот, что ли? Какая мне выгода заставлять его вставать в стойку? Нет, подожди, показать его голое тело перед девчонками может быть в чем-то полезно. Я могу на этом заработать». Затем Мари показала на меня пальцем. «Так ты не побрезгуешь и таким, чтобы сделать денег, проклятый скупердяй!» «Скупердяй, да ты в зеркало глянь, там скупердяйка похлеще меня найдется!» «И вообще, отдавай мои призовые!» «У нее точно никакого стыда!» Я думал, будет хорошим решением разделить призовые, ведь я действительно лишь благодаря Джилку смог попасть сразу в финал. Однако я порешил отдать Марии все, как она и желала. «Ладно, забирай». «Как это подозрительно легко?» «Можешь считать это милостыней». Только протянул 300 тысяч ди призовых, Мария набросилась на них. Однако ее заинтересовала белая золотая монета у меня в руке. Я намеренно игрался с ней, чтобы привлечь внимание Марии. «Это же белое золото, да? Откуда у тебя такая вещь?» «А, это выигрыш за сегодняшнюю ставку. Я поставил на себя, и раз победителем меня не ждали, я смог неплохо заработать». Глядя на то, как я показал горе золота и серебра вдобавок к белой монете, Мари затряслась. Я надеялся, что это пробудет ее зависть, и, похоже, я попал в самую точку. Количество денег в моей руке было куда больше 300 000 диа. «Подлый трус! Это нечестно! Ставить на себя должно быть запрещено!» «Не вижу никаких проблем. Вам стоит довольствоваться тем, что получили». Когда я притворился, что 300 000 диа для меня просто копейки, Мари, несомненно, была глубоко задета. Как же легко читать эту особу. Когда разъяренная Мари впилась в меня взглядом, Джилк встал. Его травмы уже зажили? «Я понимаю. Тогда проблем нет, если от этого ты почувствуешь себя лучше». Я отвернулся от Мари, будто мне на нее совершенно наплевать, и посмотрел в лицо Джилку. «Что за глупость? Если я дам себе приказывать тебе все, что вздумается, Анжи и Ливия точно разозлятся. Я решил отдать тебе более реалистичный приказ. На самом деле, думаю, это можно назвать просьбой». Джилк посмотрел на меня подозрительным взглядом. «Неужели у него нет ни капли доверия ко мне?» «Просьба?» После фестиваля Академия была полна печали. Началась уборка, и из всех учебных зданий стали выносить украшения. Все 3 дня фестиваля подошли к концу, и теперь наконец появилось чувство, что все закончилось. Я был в своем кафе и прибирал чайные принадлежности. Еще тут был Джилк, Кларис и ее последователи. Джилк был в больничном халате, а его голова и рука были обвязаны бинтами. Перед такого жалкого вида Джилком стояла Кларис. Это была часть моей для него просьбы. «Я искренне извиняюсь за то, что все так вышло». Извинение было адресовано Кларис. Прежде чем прийти сюда, я также позволил извиниться своей старшей сестре. Это, впрочем, было не столь важно. Глаза у Кларис были мокры от слез. «Не слишком ли поздно делать это сейчас? Я столько ждала. Ты серьезно думал, что сможешь все между нами уладить одним письмом?» Она была в бешенстве. «Что ж, неудивительно. Джилку стоит поразмыслить о своем поведении. Мне жаль о том, что я влюбился в другую и что наша помолвка разорвалась. Я не хочу лгать, особенно перед твоим лицом. Но я люблю другую. Это факт». Кларис шагнула вперед и немедля влепила Джилку пощечину. С каким прекрасным звуком раздалась она в комнате. «Еще, еще! Не останавливайся на этом, Кларис!» Джилк ничего не сказал в ответ. Однако ж, он, похоже, был готов принять все, что бы ему ни грозило. Ему приберечь эту храбрость для другого случая. «О чем тут можно лгать? Ты был совращен этой девкой. Ты так сильно хотел меня бросить. Но почему она? Почему? Я недостаточно хороша?» «Я и сам не знаю. Но я знаю, что я ее люблю. Поэтому я колебался, чтобы встретиться с тобой. Неважно, насколько безжалостное оправдание из уст красивых людей, оно всегда звучит лучше. Мне думалось, Джилк не хотел с ней встречаться просто потому, что это было для него утомительно. Если бы я сделал женщине что-то плохое и в оправдание сказал такое, все отреагировали бы с «что ты сейчас сказал?» и отнеслись ко мне весьма холодно. Ну и если подумать, какое оправдание бы я нашел? А, ну да, я бы в таких обстоятельствах не оказался, это же отомоигра. Парни тут за такое просто выследили бы и побили. А сделать такое женщиной, ей бы просто пригрозили пальчиком. В этом мире действительно не было логики. «Ты опять пытаешься меня обмануть? Джилл, каждый раз одно и то же. Никогда, ни разу ты не сказал, что на самом деле думаешь. Даже сейчас, разве под видом извинения ты не пытаешься просто сбежать?» «Это и есть мои настоящие чувства. Я не в том положении, чтобы видеться с тобой. Даже одна эта встреча может утащить тебя на дно. И раз так, я бы хотел, чтобы в твоей памяти остался тот я, который был раньше. Хотя Джилк был целью для завоевания, вообще человеком он был проблемным. Он никогда не рассказывал другим свои мысли. На его лице всегда была ухмылка, но он никогда не говорил, что ему нравилось или не нравилось. И оттого он всегда убегал от вещей, которые ему не нравились, что делало его крайне проблемным парнем. Подозревая, в игре это оправдывалось чем-то вроде старания на благо Юлиана. Но ведь сейчас дело касалось извинений перед его собственной бывшей невестой. Последователи Кларис уже готовились обнажить оружие. Когда мне показалось, что все идет не к добру, я готов был вмешаться, Кларис произнесла: «Не вмешивайтесь, госпожа». Тот третьекурсник явно беспокоился за Кларис. Та вытерла слезы. «Тебе нет причин марать руки. Больше с этим человеком меня ничто не связывает. Теперь для меня он просто чужак. Я не хочу больше иметь с ним дело». Джилк опустил голову, хотя, кажется, хотел что-то сказать о драке, которая едва не началась. «Я извиняюсь. И, Кларис, спасибо тебе». Кларис опустила голову и стиснула зубы. «Не говори со мной так, будто ничего не случилось. Я больше видеть тебя не хочу». Джилк покинул комнату, как ему и сказали. Я тут что, один остался?» Когда комнату окружила напряженная атмосфера, тот третьекурсник заговорил. «Прости, мы причинили тебе неудобства». «Да ничего такого». Кларис села на стул, который поставили ее последователи, и заревела. «Я хочу домой. Мне тоже пора. Наверное, мне тут не место». «Нет, подожди секунду». Когда он сказал это, все парни, что были здесь, склонили головы. Меня это удивило, и я стал готовиться, что сейчас меня будут бить. Что такое?» «Даже когда мы пытались звать его, он не приходил. Мы обязаны поблагодарить вас, барон. Простите нас за все грубости, что мы совершили. Простите нас». Говоря без прикрас, я был в положении, когда перед студентом-первогодкой склонила голову толпа старшекурсников. Это было немного пугающе. И почему меня от такого пробило озноб? Я был в замешательстве от того, что все парни принесли извинения, и когда чуть отстранился от них, то заметил, что тут еще были рабы-полулюди, и они просто глядели на нас. У слуг не было преданности, их отношения строились только от контракта. «И если ты не удовлетворен, я не возражаю, если ты меня ударишь. Делай все, что ты видишь нужным. Но только пусть моя госпожа будет к этому непричастна». «Думаешь, этого хватит?» Старшекурсник слегка улыбнулся в ответ на мое низкое замечание. «Если нет, я возьму ответственность на себя. Я отдам свою жизнь». «Будет отвечать своей головой, так значит?» «Это точно было пугающим. Даже завидую, что тут есть те, кто настолько предан другим». Услышав эти слова, Клариса встала. «Стой! Ты думаешь, я тебе позволю?» «Я, и только я несу ответственность. Вы всего лишь следовали моим приказам, и не более того». «Но госпожа, видя, как они спорят, кто же возьмет на себя ответственность, я с удивлением произнес. Слушайте, а может хватит этой мелодрамы? Пытаться выяснить, кому же нести ответ, довольно утомительно, так что спасибо не надо. Терпеть не могу всю эту мороку». После чего старшекурсник посмотрел на меня. Не может быть, ты нас прощаешь?» «Они думали, я пришел загонять Кларис в угол? Начнем с того, что вообще виноват тут Джилк. Если бы он с самого начала взял правильный курс действий, то проблема решилась бы, не возникнув. Он действительно проблемный парень. Кларис, тебе стоит спуститься на землю. Мужчин тут как звезд на небе». Кларис повесила голову и вяло улыбнулась моим словам. «Может, у тебя немного и расшатаны винтики, но в душе ты добрый». Услышав это, Люксон добавил. «Она ошибается. Хозяин, у вас не расшатаны винтики, вы скорее дефекты, без шанса восстановления». И прочие свои обычные вещи, так что повернул взгляд к лишним слугам. «Не говори так, будто знаешь, что я чувствую. Я просто благодарен, что вся эта морока закончится». «Вот как бы то ни было, он опоздал. Я уже запятнана». Позади Клари, стоявшей с печальной улыбкой, я заметил, как один из ее личных слуг сделал многозначительную ухмылку. Это была улыбка победителя. «Я уверяю тебя, такой хорошей девушке, как ты, не нужно волноваться, что ее могут запятнать. Однако тебе стоит что-то сделать с этими твоими личными слугами». Когда я бросил взгляд на ее личных слуг полулюдей, они все покраснели. Для них Кларис была хорошей хозяйкой. Сказать другими словами, она была рациональной. Они не хотели расставаться со своей хозяйкой, девушкой, которая хорошо им платила, и потому запаниковали. «Какая прямота! Наверное, поэтому ты так приглянулся Анжелике. Я просто честный человек, который не выносил лжи». Старшекурсник возразил. «Это ложь определенно». Кларис ответила легким кивком. «Хорошо. Я попробую сделать все, что в моих силах. Я уже устала от такой жизни. Если серьезно, я понимаю, что мне не получается заставить его посмотреть в мою сторону, что бы я ни делала. Да уж, и чем я только занималась». Джилк тоже был далеко не безгрешен. Это лишь моя его оценка. Но ведь он отбросил все ради какой-то Мари. Она была просто ничтожным человеком, которому повезло переродиться в этом мире, чтобы воплотить в жизнь свой обратный гарем. Она причинила боль многим людям. Вот представьте, что в мире есть милая, добрая девушка, которая заигрывала со всеми подряд. И причина этому в том, что она желала, чтобы мужчина, которого оставили все остальные, посмотрел в ее сторону. Но почему для меня в этом мире такой девушки нет? В итоге, все, что я сделал, это подчистил оставленный Джилком бардак. Просто восхитительно. Обычно все было бы совершенно нормально, если бы я в это не вмешивался. Однако Джилк был одной из целей для завоевания. Я хотел избежать лишних проблем, которые могли бы из этого вырасти. Все это для моей же пользы. В остальном все, как сказал Юлиан. Это было не ради Кларис. Я вмешался, потому что обстоятельства уже переросли одного Джилка. Кларис снова заплакала, и раз мое дело было сделано, я собирался уйти. Это мне тут нужно было плакать. В смысле поиска жены, сегодня не получил ничего. Единственное, что у меня осталось после школьного фестиваля, это столько денег, чтобы их хватило бы на особняк. Хм, разве все так плохо? Я заработал целое состояние на фестивале. Затем Кларис произнесла. Леон, тебе стоит пойти к Анже. Похоже, между ней и той почетной студенткой многое произошло. Между ними что-то случилось? Я зашел с обратной стороны здания Академии. Ливию нашел забившийся в угол в попытке спрятаться. Поэтому я подошел к ней и заговорил. «Мрачный у тебя видок». Ливия подняла голову и заплакала. «Леон! Леон, я не знаю, что мне делать!» Ливия произнесла это с болезненной улыбкой, и я сел к ней рядом. Я уже виделся с Анжи, у которой было изранено все лицо, но она сказала, что хочет, чтобы я сейчас пошел к Ливии. Выражение ее лица было очень одиноким. «Я не очень умею утешать других, но пусть так, я могу хотя бы попытаться». Когда она покачала головой, я ответил: «Даже так? Леон, для Анжи я друг? Как думаешь, мы с ней друзья?» Были ли они друзьями и останутся ли ими теперь? Мне было нелегко ответить на такой вопрос. Признаться, я ждал, что нечто подобное случится. «Чего ты хочешь? Мягкую и приятную ложь или горькую правду?» «Я хочу горькую правду. Будь это я предпочел бы мягкую ложь, но эта девочка была сильной. Что я ожидалась от всемогущей главной героини?» «Нет, думаю, точнее было бы сказать, что я ожидалась от Ливии». «Прекрасно. Я сделал тебе сладкое и теплое питье. Сладкое как раз настолько, чтобы слушать горькую правду». «Странный ты все-таки человек, Леон». Она неловко улыбнулась мне. «Что ж, я ведь человек, уже проживший одну жизнь». Когда я подал напиток Ливии, и она начала пить, я стал рассказывать ей горькую правду. «Ответить на вопрос совсем нелегко. Начнем с того, что у вас совершенно разное происхождение, и между вами нет ничего общего. Признаться честно, до сих пор отношения между вами двумя протекали даже слишком гладко. Ничего хорошего не выйдет, если крестьянин, который махает мотыгой, на следующий день заявит, что пойдет сражаться с мечом, так ведь? Вот и в вашем случае все точно так же». Их семьи были совсем разного статуса, и многие вещи в них самих отличались слишком сильно. Были исключения, но в целом большинство факторов работало против них. Ливия роняла слезы. «Я была счастлива, что наконец смогла найти в Академии друга девушку, но похоже, у нас так ничего не выйдет. Подле Анжи я буду только помехой. Даже сегодня Анжи резко высмеяли из-за меня. Мне даже сказали, что Анжи не видит во мне человека». Ливия рыдала. «Была ли у меня для нее мудрая речь?» Если кто-то думает, что да, то он ошибается. Такие вещи это для Юлиана и компании. Изначально это была их работа утешать Ливию. И потому я решил утешить ее как умею. Я знаю. Разве ты не думаешь, что Анжи держала глубоко в себе многие разные мысли? Так как число ее последователей поредело и после дуэли она ослабила позиции, вполне возможно. Она видит тебе и во мне замену этим последователям. Тогда все, как ты говоришь, Ливия, Анжи, не видит нас личности. Когда я сказал такое с глупой ухмылкой, Ливия зло посмотрела на меня. Анжи не такой человек. Раз уж она это упомянула, то думаю, никакой проблемы и нет. Ну, в таком случае, разве у вас не все хорошо? Ты и сама это знаешь. Видимо, осознав, что я пытался сказать, Ливия оторопела и затем опустила взгляд. Она посмотрела на меня со смущенным лицом. Ты и вправду коварный, Леон. Прости уж. Я не знаю, как надо утешать людей. Обыкновенно, если я пытаюсь, строя крутого, утешать девушку, то делаю себя посмешище. Я делал попытки копировать поведение Юлиана и Джилка. Но вместо того, чтобы оставить впечатление на собеседницу, надо мной только смеялись. Я был уверен, что кроме насмешки ничего не заслужу. Что-то было не то. Я чувствовал то, чего-то мне не хватало. Может, то была аура Икимена? То дело все же в моем лице, да? Тьфу, внешность действительно дает преимущество. Пока я размышлял о подобных вещах, капля обычной улыбки Ливи вернулась ко мне. «Я попробую поговорить с Анжи еще один раз». Я кивнул ей. «Прекрасное решение». Этим утром, когда Ливия была в своей комнате, она услышала стук. «Войдите». Когда Ливия открыла дверь, она увидела Кару. «Есть минутка». Ливия нервничала перед улыбающейся Карой. «Да, конечно. Сказать честно, я хочу, чтобы ты тоже помогла с истреблением небесных пиратов. Вроде у тебя отличные отметки в продвинутом классе. Сможешь помочь?» «Вообще, я хотела бы кое-что тебе сказать. Передавать просьбу таким подлым методом – это...» Кара сильно хлопнула ладонью по дверному косяку. Шум ошеломил Ливию, и когда она замолчала, то заметила, что позади нее стояла хихикающая девчонка. Девчонка заговорила от лица Кары. «Поможешь же, а? Простолюдинка!» То была та самая графская дочка, все ее лицо было царапано. Она улыбнулась и потребовала, чтобы Ливия согласилась. «Если не поможешь, сама навлечешь на себя несчастье. Ах, и горе падет на того бальфолского ублюдка, тупую Анжелику и твою семью». Когда она это сказала, Ливия опустила голову и стиснула кулак. «С Карой встретишься завтра, и до этого, тупица, уж будь добра, сделай выбор». Графская дочка пригрозила и Каре. «Делай свою работу хорошо, иначе у твоего дома будут проблемы». Кара слегка испугалась. «Да». Первый раз Ливия встретила девушку, которая так сильно загнала бы ее в угол. Ливия заговорила с девочкой, которая злоупотребляла властью своего дома. «Я думаю, тебе не стоит таким заниматься, м?» Несмотря на то, что графская дочь уперлась в нее взглядом, Ливия продолжила. «И Леон и Анжи очень сильные люди. Да даже с твоими угрозами эти двое будут...» Услышав ее слова, графская дочка громко расхохоталась, схватившись за живот. «А чего? Ты серьезно думаешь, что они твои друзья?» «Да, думаю». Когда Ливия ответила, графская дочь схватила ее за волосы и приблизила ее лицо к себе. У аристократов нет такого понятия, как друзья. И Анжи знает это лучше всех. Ты просто ее собачка, которая должна утешать ее разбитое сердце. До тебя совсем не доходит? Ты ошибаешься. А вот и нет. Когда дела у дворянина плохи, все вокруг быстро отходят от него. Для друзей обычное дело предавать друг друга. И Анжелика, конечно, не исключение. Ты знаешь ее и сама ведь понимаешь, да? Ее сила происходит от ее недоверия ко всему и всем. Для нее ты не человек. Она добра к тебе, потому что ты ее питомец. Я не питомец, я человек, а они мои драгоценные. Ничего ты не знаешь. А что ты можешь сделать для этих двоих? Ливия сразу растерялась в ответ на слова графской дочери. Видимо, это было связано с несчастьем Ливии. Ей пришло на ум, будут ли всегда эти двое защищать ее, и может ли она что-то для них сделать. Бальтфал – дворянин, за которым числится неплохое деяние. Анжелика – великолепная леди с рождения, с богатством и властью. Ты думаешь, ты ровня им двоим? Дружба может быть лишь между равными, или они права? Это... У Ливии дрогнул взгляд. Нечем ответить, да? В конце концов, вы не друзья. Как бы ты ни пыталась все приукрасить, всем видно, что ты для них просто собачка. Это был ее первый опыт встречи с графской дочкой один на один. Обычно ее защищал Леон, но теперь Леона не было рядом, и Анжи не было тоже. «А, поняла. Раз у тебя такая милая внешность, наверное, его привлекает твое тело. Бальтфолд не достоин звания аристократа, если бегать за простолюдинкой из-за непопулярности. Какой же он жалкий. Ты ошибаешься. Леон не из таких лю... Все мужчины такие. Попробуй привлечь их, едва приступив одежду. Они тут же бросятся на тебя. Просто бесстыдно, как ни крути. Ты совершила ошибку не только в том, что поступила в академию, но и что думала, что можешь стоять наравне с нами. Кажется, тебе не помешает строгая дисциплина». Ливию толкнули назад, и пока накатилась по полу из-за спины графской дочки, добавились еще пару девчонок. Они начали опустошать ее комнату. «Прекратите, прекратите!» Графская дочь ухмыльнулась. «Ну и свалка у тебя в комнате. Грязь для тебя сейчас самое то». Учитель, который патрулировал по женскому общежитию, подошел к ее комнате. «Учитель, пожалуйста, помогите, эти люди!» Однако, когда графская дочка с ухмылкой посмотрела на учителя, тот быстро ушел, будто ничего не видел. «Теперь-то ты понимаешь? Ты не ровня нам, простолюдинка!» Ливию ошеломило, что даже учителя бросили ее. Она села там, где стояла, и всхлипнула. Девчонки вокруг засмеялись. «Ой, ты ее до слез довела. Что еще ждать от простолюдинки? И она еще думала, что она на одном с нами уровне, совсем не знает свое место». Графская дочка вышла из двери, и вместе с ней ушла Кара.